Глава 11. Может быть, боль настолько велика, что я уже ее не чувствую? Существует некий предел, до которого можно выдерживать боль. Пока существует этот предел, настоящей боли нет. Айн Рэнд. Источник. Тайлер. Кто бы мог подумать, Джелена сбежала. Поверить не могу. Трудно объяснить, что я испытал, когда вернулся в номер и увидел, что девушки нигде нет. Даже сердце ёкнуло при взгляде на открытую балконную дверь. И я предположил самое страшное, но, присмотревшись к характерным следам на карнизе, заметил отпечатки ее стоп и сразу все понял. «Безумная, неужели ты сделала это? Прошла по краю, лишь бы сбежать от меня. Черт возьми, она могла сорваться, идиотка, такая хрупкая, маленькая, сладкая, сумасшедшая дура». Сбежала после того безумия, через которое мы прошли вместе. На первый взгляд обычный жесткий секс, те же позы. Да и я не раз трахал разных шлюх у зеркала. Что не так? Почему с ней все иначе? Почему с ней это проклятое давление в груди, когда приходится бороться за каждый вдох? Болезненно сладкое ощущение, летающее меж ребер. Проклятье. У меня не было никаких сомнений в том, что Дженна почувствовала то же, что и я. Хотела, желала меня больше, чем кого-либо прежде. Отдавалась мне с шипением и нежностью, кулаками и поцелуями. Гладила плечи и тут же впивалась в них ногтями. Сумасшедший контраст и душевные американские горки просто свели с ума. Но какой бы податливой она ни казалась, какой бы нежной ни притворялась после секса, как бы мягко ни мурлыкала своим грёбаным «сладкий» и «мне нравится твой член», факт остается фактом. Она единственная девушка в моей жизни, которая имеет смелость отказывать мне, бежать от меня. И даже сейчас, когда я показал, где ее место. Я хочу ее до боли, но одновременно меня бесит ее упрямый и развратный по отношению к другим мужчинам характер. Не намерен ни с кем делиться». Теперь, когда знаю вкус этого чувства, привыкание с первой дозы, с первой ночи, будь она неладна, и лучше бы и вовсе никогда не встретилась мне чертова лиса. Как же все это банально. Я сам убегаю от всех после секса, а за той единственной, что ушла, готов бежать хоть до границы, на край света, блядь. С другой стороны, я не удивлен. Джелене есть чего бояться. Нехорошее предчувствие кричит мне о том, что охоту на нее не просто так начали. Нападение — непростая случайность. Эти ублюдки из мексиканской банды. Могли ли они как-то узнать, что она для меня... что-то значит. Я выдал себя только однажды, позвонил директору кастинга, но это бред, невозможно. Никто не мог знать. В любом случае, Дженни угрожает опасность. И как только я не нахожу девушку в номере, звоню двум новичкам клана, приказывая им круглосуточно присматривать за мисс МакАлистер, которая наверняка уже добралась до Вегаса. Сейчас мне необходимо остаться в Лос-Анджелесе. Совет Драгонс проходит словно мимо меня. Впервые я почти не слушаю своих братьев и с каменным лицом киваю в необходимых местах. Это ненормально. Я сам охреневаю... И не хочу думать о чертовой Джелене МакАлистер. Но как ни стараюсь, каждая моя гребаная мысль заканчивается тем, что я вижу, как Джел прогибается для меня. Вспоминаю, как приятно на ощупь ее кожа, теплый, влажный бархат. Как горячо внутри этой девочки. Мои пальцы впиваются в собственное плечо, в пиджак, что скрывает рану. И я отгоняю навязчивые, развратные образы Джел. На совете мы решаем усилить охрану порта в Мексике. Придется потратиться, чтобы сохранить в итоге гораздо больше. Начинать войну с Хэлс не очень выгодно, когда миллионы долларов вложены в покупку дочерних компаний Брауна. Дьюк уже приступил к закупке, и очень скоро мы будем обладать контрольным пакетом акций некоторых маленьких компаний. Есть путь и короче, через партнерство с Браун Инк. Но пока мы оставляем этот вариант как запасной. И еще Линдси. Возможно, он уже обнаружил пропажу девушки. Хотя пресса молчит, что довольно странно. Ему что, плевать на родную сестру? Мне не терпится увидеть лицо Брауна, когда он увидит свою сестру разбитой, одинокой, сломленной. Девушку изнасиловали, отсняли необходимый материал. Это грязно, низко и отвратительно. И я не испытываю радости по этому поводу. На самом деле я не чувствую почти ничего. Лишь вспоминаю невинное лицо Блэр, своей сестры, чья невинность была порвана в клочья в совсем юном возрасте. Где она сейчас, благодаря Браунам? Черт знает где. Обслуживает по несколько извращенцев за ночь. Но самое ужасное, ей это нравится. Месть сладка? Бред. Месть горька и смертельна, пожирает изнутри, заставляя долгое время жить ненавистью, а потом оставляет пустоту, лишь оболочку от человека. И тем не менее я сжимаю кулаки, смакуя образы того, как душу Брауна голыми руками, всю их семейку. Кровожадное наваждение постоянно сменяется образами моего сына и голосом матери. Хватит. Сглатываю ком в горле и полностью очищаю разум. После совета снова думаю о Джел. Сбежала. А может, ну ее? Если она думает, что побегу за ней, она жестко ошибается. Пусть найдет себе другого прыгуна и бегуна. Да только ни один из них не даст ей того, что могу дать я. Сама приползет на коленях. Изголодавшись, приползет. Она захочет вкусить наш совместный кайф снова. Посмотрим, насколько ее хватит, упрямую и гордую. Главное вычеркнуть из мыслей, выкинуть воспоминания и эмоции, эту эйфорию, что ощутил рядом с ней, выброс эндорфинов в кровь и избавление от боли. Нет. Нет, все не так. Теперь я в стадии отрицания своей зависимости. Просто горячий секс и все. И чтобы доказать это самому себе, следующим вечером с братьями направляюсь в закрытый клуб Лос-Анджелеса в районе Западного Голливуда и полностью погружаюсь в пьяный угар и пропадаю в ласках нескольких блондинок, лишь бы не брюнетки с карими глазами, веснушками и точеными чертами лица. Секс с очередными куклами, так и льнущими к моему члену, кажется пресным и безвкусным. И это злит меня еще больше». Трахаю одну из них у зеркала, пока две другие обмениваются взаимными ласками на постели. Хочу повторить каждой из них все слова, которые говорил Джел. Обесценить. Но язык не поворачивается. Просто имею их по очереди и падаю на кровать, позволяя им ублажать меня своими умелыми ртами. Они тоже берут до горла. И их сразу несколько, но я чувствую лишь физическое наслаждение. Сильное, яркое, пустое. Отвратительная, грязная, безвкусная похоть. Меня тошнит где-то глубоко в душе, но тело вспыхивает и горит огнем, когда принимаю ласки дешевых подстилок. А Джел? Она ведь не невинная овечка. Она такая же подстилка. Только нужна мне она. Да, Джена стала моей одержимостью. Но к чему обманывать себя и ее? Я никогда не смогу дать ей больше, чем секс, если она когда-либо попросит. А она... Она отдаст. Я заставлю. Не знаю, как мне не стыдно после такой ночи идти на кладбище. Проснувшись утром, я наспех принимаю душ и ощущаю острую потребность отправиться к сыну. Эйден похоронен в Пасадене, пригород Лос-Анджелеса. И я еду туда под Линкен-парк, вот I've done. Резко торможу на парковке, с бешеным остервенением хлопаю дверью, выпрыгивая из машины. Делаю глубокий выдох и направляюсь к могиле сына, держа в руках небольшой конструктор из дерева. Это дом в викторианском стиле. Я собрал конструкцию за час, но Эйден бы справился в два раза быстрее. Мой умный мальчик. Он обожал собирать конструкторы из разных материалов. Занимался этим с 3 лет. Возможно, он стал бы архитектором и... Невыносимо думать об этом. Каким он мог бы стать... Сейчас ему было бы 11. Эйден учился бы в средней школе. Он бы играл в баскетбол, мечтая стать капитаном в старшей школе. А я не пропустил бы ни одну его игру. Хотя кого я обманываю? Я бы не смог всегда быть рядом, круглосуточно, как нормальный и настоящий отец. Эйден меня бы ненавидел, как ненавидит и сейчас, наблюдая с небес за моей паршивой жизнью. Смотрю на серую плиту, на которой высечена «Эйден Кук». И годы жизни моего сына. Кажется, только вчера я впервые взял крохотный комочек на руки и учил его первым шагам. Услышал первое слово «папа». Сглатываю тяжелый колючий ком, что царапает горло и шею, а потом и грудь. Врезается в легкие. Провожу рукой по траве рядом с холодной каменной плитой. Стискиваю зубы и траву в кулак. Аккуратно ставлю дом, который все равно отсюда заберут. Но мне просто важно принести его сюда. Показать, что я не забыл. Я скучаю. Тихо шепчу я, закрывая глаза. Жгучая кислота выжигает веки, но в момент, когда воспоминания о сыне накрывают меня, и кажется, что грудь вот-вот разорвет от невообразимой боли, слышу знакомый голос. «Тайлер?» — зовет женский голос, и я вздрагиваю, оборачиваясь. Клариса подходит к могиле, пристально разглядывая меня. Она не изменилась. Копна красных волос и зеленые глаза, которые всегда цепляли меня. Губы, что проклинали меня. «Не думала, что увижу тебя здесь. Ты уже не там?» Клара явно имеет в виду тюрьму под словом «там». «Я тебя тоже не ожидал здесь увидеть, как видишь». Сухо бросаю я, вставая с земли. «Нам ни к чему видеться. Я удивлен, что она вообще со мной заговорила. В день нашей последней встречи Клара готова была убить меня. И я ее понимаю. Но, видимо, время лечит. Не до конца, но оно облегчает боль. Действует как анестезия, вкалываемая по капле каждый день. И имеет накопительный эффект. Хотя моя боль не становится слабее». Я видел в сыне себя, другого себя, который будет нормальным, счастливым, не таким, как я. Я любил его безусловной любовью и все же хотел, чтобы он встал на другой путь. Боль от разбитых надежд всегда самая разрушительная. Не получилось, не сбылось и никогда не сбудется. Потеря близкого всегда приводит к осознанию собственной беспомощности и ничтожности в этом мире. Все слишком хрупко, неудержимо. И то, во что вложено 7 лет жизни, любви, то, что мне было даровано, просто отняли в одночасье. Я в последнее время часто прихожу к нему. У Эйдана скоро день рождения. Был бы, — грустно вспоминает Клариса. Конечно, я не забыл. Я бегло осматриваю ее простое голубое платье и переключаюсь на грустный взгляд девушки. Я сломал ей жизнь. А она продолжает говорить со мной. «Я помню. Между нами повисает неловкое молчание. Ну, мне нужно идти. Мне хочется скрыться, чтобы не ощущать наших совместных воспоминаний. Ничего нас вроде не связывает, но всегда будет связывать Эйдан, даже теперь, когда его нет. Она произвела его на свет, подарила ему жизнь, моему сыну. «Стой!» Она останавливает меня движением руки. «Может, пообедаем?» «Ужасно кушать хочется». Вскидываю бровь, удивляясь предложению. Не могу отказаться. Мы с Кларисой едем в небольшой ресторанчик в Пасадене и берем по двойному бургеру с курицей. Что говорить, меня охватывает невероятное чувство ностальгии. У нас бывали счастливые дни покоя, безмятежности, семейной жизни. Короткие мгновения, которые помогали мне перечеркнуть ужас, что творился по ту сторону этих встреч. Не знаю, нуждался ли я в покое, но рядом с ней я чувствовал себя нормальным человеком, полноценным. О чем не говорим сейчас, все наши разговоры возвращаются к Эйдану. И мы без конца вспоминаем те редкие дни, когда гуляли все вместе. Первый поход в Universal Studio, парк развлечений, и то, как я учу кататься сына на скейте. Иногда мы даже напряженно смеемся. Но даже в эти минуты я ловлю ее подавленный взгляд. «Ты один сейчас?» — вдруг спрашивает Клара после очередной паузы. Она хмурится и нервно поджимает губы. Она всегда так делает, когда волнуется. Каждая мышца в моем теле натягивается после ее вопроса. «Я всегда один, Клариса. И мне это нравится. Не переживай. У меня никогда не будет другого ребенка. Категорично отрезаю я. А ты?» «Я не переживаю. Я никогда тебя не ревновала, все прекрасно зная о твоем характере и о том, что ты с другими. Возможно, я должна была попросить тебя о большем, должна была сказать, что мне больно. Я бы все равно не смог бы тебе этого дать. Холодно говорю я, и мне почти стыдно за собственное бессердечие, когда я вижу слезы в ее глазах. Клара прекрасно знает, что я не любил ее. Не любил настолько... чтобы, например, сделать предложение. На самом деле я был малолетним ублюдком и ничего не понимал в этой жизни. Не понимаю и сейчас. Просто Я обеспечивал сына. Я делал для него все и считал, что этого достаточно. Проводил с ним каждую свободную минуту. Он рос с отцом, который уезжал в командировки. Я думала, все сложится иначе. Рано или поздно ты изменишься, и мы станем полноценной семьей. И... Тайлер, моя жизнь разваливается на части сейчас. Клара горько всхлипывает, прикрывая ладонью дрожащие губы. Я не могу построить новые отношения. Просто не могу. И я плачу каждую ночь. Не могу остановиться. Она срывается окончательно. Острые плечи девушки сотрясаются от рыданий. Я все понимаю. Чувствую ее боль как свою. Беру девушку за руки, заглядывая в блестящие глаза. Он бы не хотел, чтобы его мама плакала. Стараюсь улыбнуться, знаю, что девушкам всегда нужна сила в такие моменты, чтобы их просто выслушали и пожалели. Да, ты прав. Прости меня за это. Тебе не за что просить прощения. Всматриваюсь в черты лица девушки. Впервые ловлю себя на мысли о том, что она не выглядит здоровой. Бледная, хрупкая, на веках проступают синие ниточки вен, зрачки расширены. Возможно, принимает антидепрессанты. И эти перемены в ее настроении и предложение пообедать — это кажется мне странным. Когда мы заканчиваем с едой, я везу ее домой. Останавливаюсь возле дома в Студио Сити и тут же слышу ее нежный, даже соблазнительный голос. «Может, останешься? Фотографии посмотрим?» В ее голосе слышится явная надежда и страх. «Остаться одной?» Я коротко киваю, прекрасно понимая, на что подписываюсь. Выхожу из машины, открываю Кларисе дверь и поднимаюсь в ее квартиру вслед за девушкой. Все на автопилоте происходит. Иногда я думаю о том, как там Дженна, чем сейчас занимается, и не сразу понимаю, что происходит. Губы Клары касаются моих губ, когда мы стоим в коридоре ее уютной квартиры, где все стены белые и увешаны фотографиями Эйдена, словно алтари, расставленные по всем углам комнаты. «Тайлер, пожалуйста». «Мне так это нужно. Мне нужен ты, отец моего ребенка. Только ты». Ее движения по моему телу хаотичны. Голос звучит с надрывом. Она словно не в себе, но меня накрывает лавина из воспоминаний. Сам не знаю, зачем это делаю, но не могу остановиться, прервать поцелуй. Я и не обязан. Я свободный человек. Клара многое для меня значила. И это был просто порыв, непонятный нам обоим. Наверное, желание вернуться на день туда, в прошлое, где Эйден жив. Притвориться, что ничего с ним не случилось. Сбросить вину, избавиться от нее хоть на мгновение. Секс с Кларой никогда не был особенно горячим. Скорее, более нежным, чем обычно. Целуя Кларису, невольно вспоминаю жаркие поцелуи Джел. И как нежно, вкусно, сладко, громко она стонет. Черт, опять МакАлистер в моих мыслях. Проваливай, лиса. Мои движения не продиктованы похотью, как вчера, когда я трахал других подстилок. Я знаю, что должен остановиться, но уже слишком поздно. Все закончено. Клара лежит на мне, прижимаясь щекой к груди, мои руки закинуты за голову. Встаю и накидываю рубашку. Молча застегиваю пуговицы, не глядя на Кларису. В груди ничего. Такая пустота, что стрелять можно, не убьет. Нельзя убить того, кто уже мертв. «Жаль, что ты не забыла о защите. Я бы хотела от тебя второго ребенка», — вдруг произносит она. «Неужели она этого хотела? Снова забеременеть? Второй раз я не переживу подобного. Невыносимой привязанности. Не отдам свою жизнь в маленькие ручки беззащитного на вид существа, от которого зависит все твое состояние». А потом я получаю сообщение от новичков с отчетом, в котором вижу, как Джел продолжает заниматься эскортом и вести образ жизни, который мне не нравится. Быстро одеваюсь и покидаю дом Клары, держа курс на Вегас. Пора вернуться к лисичке, а заодно и к своей винтовке.